Глава 6. Сюрприз в постели. На следующее утро я проснулась, чувствуя себя удивительно бодрой и полной сил. Исчезла не только вчерашняя тяжесть в теле, но и даже малейшее воспоминание о боли. Чем это меня опоили? Странное ощущение невероятной легкости, будто мои мышцы и кости были сделаны из теплого света. Жуткое сравнение, но другого почему-то не приходило. Я лежала в постели и чувствовала, как везде от кончиков пальцев до самых пяток что-то едва ощутимо покалывает. Это было похоже на щекотку, но совершенно без дискомфорта. Скорее, как будто в венах вместе с кровью игриво бурлят пузырьки шампанского. Я медленно встала и провела ладонями по коже, ожидая, что странное чувство пройдет, но оно лишь усиливалось, даря приятное, почти волшебное ощущение силы. Словно изнутри текла не только кровь, но и что-то новое, чего раньше я никогда не чувствовала. Я даже вдохнула глубже, будто это могло как-то помочь контролировать пузырьки. И это удивительное покалывание, но от глубокого вдоха оно только усилилось. «А жизнь-то налаживается», — заметила я, чувствуя, как губы растягиваются в улыбке. Вчерашняя слабость осталась в прошлом, и сейчас я едва могла вспомнить, как все это ощущалось. Это было поразительно. Чувствовать себя не просто бодрой, а почти заряженной невероятной энергией, как будто после отличного отпуска. На завтрак я спустилась весьма бодро. За столом меня ждал уже накрытый завтрак и бестваж, который молча поднял взгляд, когда я вошла. Я устроилась напротив него, все еще размышляя, как начать разговор, но тревога за Марианну быстро пересилила все колебания. «Доброе утро. Нам есть о чем поговорить», — начала я, осторожно выбирая слова. «Во дворце беда. Пропала моя воспитанница, Марианна. Она исчезла недавно ночью, и, насколько я знаю, никто не знает, что делать». Получилось немного кривенько, но уже как есть. Бестваж выслушал, ничего не сказав. Его лицо оставалось невозмутимым. Но я заметила, как в какой-то миг его глаза чуть прищурились, пристально изучая меня. Он определенно уловил, что у меня откуда-то есть такая информация. Бестваж оценивающе приподнял бровь. «Откуда это известно?» Спокойно спросил он, будто проверяя, не покажу ли я какого-то признака неуверенности. Да, этот вопрос был предрешен. Стоило как-то аккуратнее, только вот просчитать все я не смогла. Упустила, зря. Надо быть внимательнее. Пауза чуть затянулась. Бестваж откинулся на спинку стула, ожидая ответа. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах мелькнул намек на обеспокоенность, почти незаметный, но все... Не такая уж он и бесчувственная дубина. Я, слегка прищурившись, ответила, стараясь выглядеть уверенно. «У меня есть свои источники информации», — сказала с невинной улыбкой. «Пусть понимает, как хочет». Бестваж хмыкнул, глядя на меня с легким прищуром, и на мгновение подумалось, что он начнет настаивать или задавать вопросы. Но вместо этого только чуть улыбнулся и, не произнеся ни слова, вернулся к своему завтраку. Мне стало ясно. Он, вероятно, и сам мог бы узнать все, что ему нужно, но решил не задавать лишних вопросов, как бы показывая, уважает мое право на личные секреты. Эта его реакция была даже приятной. Редкость в мире, где многие привыкли выпытывать каждый факт и деталь. Бестваж, сделав последний глоток чая, поднялся из-за стола, едва взглянув на меня. «Мы совсем разберемся», — сказал он спокойно, не обратив внимания на мой полный возмущения взгляд. «Но сейчас я занят, поэтому оставляю тебя». Я едва успела открыть рот, чтобы возразить, но он уже повернулся и направился к выходу. В его походке читалась полная уверенность, и, казалось, он даже не ожидал, что я попробую его догнать. Вскочив со стула, я попыталась догнать его, но он исчез за дверью, как будто растворился в воздухе. «Да что это такое?» — пробормотала я, невольно сжав кулаки. «Сначала ничего не объясняет, а потом уходит, как будто я должна ждать его благосклонности. Я вдохнула, чувствуя, что моя едва пробудившаяся магия чуть ли не бьет током от возмущения. Но тут рядом возник Стинек, как обычно неожиданно, будто материализовался из воздуха. Хотя он же тень, как иначе. «Панна, думаю, вам сейчас лучше сосредоточиться на ваших новых умениях», сказал он с интересом, глядя на меня. «Бестваж хочет, чтобы вы, наконец, научились ее контролировать. Так что уроки магии начинаются прямо сейчас». «В смысле, наконец?» — опешила я. «Ну, так сегодня будут сутки, как пробудилась». Я потеряла дар речи. «Во-первых, пока только половина суток. Во-вторых...» «Нет, я ему точно устрою». Стинек взглянул на меня, очевидно ожидая, что я не стану спорить, после чего вывел на просторный тренировочный двор, укрытый от посторонних глаз высокими стенами, поросшими плющом. Однако, очень здорово все скрыто. Я и не подозревала, что здесь такое. В руках у него был старый деревянный посох, который он держал так, словно это был важный артефакт. Однако выглядит, как просто палка. Я ожидала, что Стинек начнет ворчать, но на этот раз он был странно серьезен. «Магия темного ветра, сила капризная», — начал он, внимательно глядя мне в глаза. «Она может быть как защитой, так и оружием. Главное — держать ее под контролем, иначе последствия, скажем так, тебя не порадуют. Для начала давайте почувствуем ее». Стинек указал на центр двора, где стояли большие мишени и несколько грубо сколоченных манекенов, укутанных в ветхие тряпки. Я сосредоточилась, пытаясь почувствовать ту самую энергию, которая бурлила внутри, и поняла, что могу коснуться ее, если соберусь. Закрыв глаза, я глубоко вздохнула, позволяя магии темного ветра медленно течь по венам. Она была теплой, но неуютной, какой-то пульсирующий и беспокойный, словно зверь, которого я только что выпустила на свободу. «Хорошо», — одобрил Стинек. «Теперь представьте, что вы направляете ее к одной из мишеней. Дайте ей форму. Сконцентрируйте силу». Я вытянула руку, чувствуя, как энергия закручивается в ладони живым вихрем. Казалось, что воздух вокруг сгущался, становился вязким и тяжелым, а пространство передо мной завибрировало, наполняясь почти осязаемым холодом. Но я не успела как следует сосредоточиться, и магия вырвалась из-под контроля, ибо с ладони сорвался сгусток темного ветра, устремившись к одной из мишеней. Удар был мощнее, чем я ожидала. Сгусток закрутился вихрем и ударил в мишень силой, от которой та разлетелась в щепки. Но вихрь не остановился. Он продолжал кружиться, задев два манекена и оторвав от одного руку, а от другого — голову. «А-а-а!» — вскрикнула я и присела. Щепки и куски ткани разлетелись по двору, и ветер все еще гудел. Все прекратилось через какое-то время. Да... прокомментировал Стинек, едва успев увернуться. «Контролировать еще надо учиться. Но, признаюсь, сначала впечатляющее». Я все еще потрясенная посмотрела на обломки мишени и разбросанные манекены. Ощущение было странное, и бодрит, и пугает одновременно. Да уж, эта сила действительно существует во мне. Но понятно, что без контроля последствия могут стать намного хуже. Пока я осматривала учиненный бардак, на двор вошли еще двое. С одной стороны, тихо, почти незаметно, появилась Стелла. С другой, с коротким смешком и откровенным интересом, возник чернокозел. Они выглядели как полные противоположности. Стелла спокойная, мягкая, словно воплощение порядка, а чернокозел с насмешливым блеском в глазах, будто предвкушая развлечение. Стелла кивнула мне, и от ее взгляда стало чуть легче, как будто присутствие само по себе помогало сосредоточиться. «По-моему, замечательно. Ты уже почувствовала силу магии ветра?» — произнесла она, ее голос был мягким и успокаивающим. «Теперь попробуй дать ей направление. Позволь ей быть твоим союзником, а не бесконтрольной стихией. Я попыталась сосредоточиться, чувствуя, как вихрь снова начинает подниматься внутри, и на этот раз старалась удержать его. Но чернокозел вдруг громко хмыкнул, шагнув ближе. «Не слишком напрягайся», — усмехнулся он, вглядываясь в меня, как будто читал все мои скрытые страхи. «Магия темного ветра — это прежде всего импульс. Дай ей немного воли. Почувствуй ее азарт». Его слова меня удивили, но что-то в них отзывалось правдой. Я глубоко вдохнула, ощущая, как вихрь начинает подниматься, и позволила магии течь свободнее, представляя, как она вырывается из ладони ровной волной. В этот раз получилось лучше. Вместо разбушевавшегося вихря из моей руки вырвался направленный поток ветра, который лишь слегка покачнул ближайшую мишень. Вихрь едва-едва задел ее, оставив все целым. Ух ты! «Так, вот еще лучше», — похвалила Стелла. «Теперь добавь силы. Но не отпускай ее совсем. Ты должна видеть конечный результат, но не терять контроль». Чернокозел, стоявший рядом, покивал. На этот раз даже без усмешки. «Господи! Меня обучают тень, козел и белая женщина. Никогда не думала, что доживу до такого момента. Я сделала, как они велели, направляя силу на следующую мишень. В этот раз получилось куда лучше. Сгусток ветра ударил ровно в цель, и хотя не разнес ее в щепки, как раньше, но заметно покачнул и даже оставил небольшой вмятины на поверхности. «Это будет долгая работа», — улыбнулся чернокозел. «Но начало весьма впечатляющее». Сквозь усталость ощущалась и радость. Магия слушалась меня чуть лучше, и даже соседи при всей своей таинственности казались вполне довольны. После очередного магического броска я решила отдышаться. Ощущение магии темного ветра, несущейся через руки, оказалось и захватывающим, и изматывающим одновременно. Я присела на деревянную скамью, стараясь перевести дыхание. Магия. С ума сойти. Я действительно теперь маг. Пусть в самом начале пути, но это реальность. Не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то момент я уловила обрывки разговора неподалеку. Стелла и Стинек стояли в уголке двора полубоком ко мне и о чем-то шушукались. Но пара фраз донеслась до меня достаточно отчетливо. «Явилась к бестважу», — хмыкнула Стелла, ее голос звучал почти заговорщицки. «Та самая персона, о которой мы все знаем». Я насторожилась и тут же нахмурилась. «Это они о чем?» «Та самая персона. Кто мог появиться к бестважу, если Стеллу это так забавляет?» Стинек в ответ сдержанно хихикнул, прикрывая рот. Но это вышло так, что получилось больше похоже на смешок, чем на попытку сдержаться. «Да», — ответил он. «И с ней-то наш колдун теперь не скоро появится». Они оба снова засмеялись, будто наслаждаясь своей маленькой тайной. В разговоре звучала нотка веселья, редкая для Стеллы и явно подогреваемая Стинеком. Я не знала, что могло бы так выбить их из обычного настроения. Но ощущение было, что происходило что-то скрытое от меня, и в то же время очень значительное для бестважа. Не выдержав любопытства, я встала и подошла к Стелле и Стинику, которые тут же прекратили хихикать и уставились на меня с видом, будто их застали за чем-то запретным. «О чем это вы?» — с прищуром спросила я, надеясь выудить хоть какую-то информацию. Их лица мгновенно приняли невинное выражение, хотя в глазах все еще плясали искорки сдержанного веселья. Стелла обменялась взглядом со Стинеком и, наконец, склонила голову ко мне с легким загадочным смешком. «Ах, ничего особенного!» — протянула она. «Просто к бестважу наведался давний знакомый, точнее, знакомая персона», — добавила она, не скрывая легкой улыбки, от которой мне вдруг показалось, что речь идет о женщине. «Почему они выделяют так это персона?» Стинек тихо хихикнул, прикрывая рот, но, заметив мой взгляд, снова уставился на меня с самым серьезным видом. Это персона, с которой Бестважа связывает очень многое, — добавил он, подмигнув. А еще их объединяет прошлое, очень насыщенное, скажем так. Я попыталась понять, шутят ли они надо мной или действительно знают нечто важное, но их таинственные ухмылки говорили сами за себя. И чем больше я пыталась сопоставить факты, тем отчетливее в голове складывался образ незнакомки, о которой они так упорно намекали. Фигуристой такой и весьма стервозной. Потому что на ангелочков без тваши смотреть не будет. Точно не в его вкусе. «Вы же понимаете, что теперь я не смогу об этом забыть», — сказала я, прищурившись. Стелла только улыбнулась, но ничего больше не добавила, а Стинек лишь отмахнулся, хихикнув. Размышляя о том, что это за таинственная знакомая увела Бестважа, я уже было собралась задать Стелле и Стинеку еще пару вопросов, когда рядом с нами внезапно возник чернокозел. «Панна, вам стоит немного перевести дух», — хмыкнул он, явно довольный своим вмешательством. «Лучше уделите время изучению магии темного ветра, раз уж ваша сила только проснулась. Библиотека Бестважа в этом плане прекрасна». «Надо же. Такая разнообразная компания, она вы меня называет только козел. Чудны дела господни». Я едва удержалась от того, чтобы закатить глаза. «Прекрасно. Бестваж спокойно ушел по каким-то своим делам с давней знакомой, не потрудившись ничего объяснить. А теперь еще и чернокозел. Но последний хоть пытается принести пользу». Все-таки в его словах был смысл. Вчерашние тренировки показали, что моя магия может быть довольно разрушительной. Стоило ли игнорировать такую возможность? «Ладно, уговорили», — пробормотала я, пытаясь скрыть свое недовольство. Стенек, довольный тем, что я сдалась, тут же засуетился вокруг, провожая меня в библиотеку. Вскоре я оказалась за длинным дубовым столом, а Стенек заботливо поставил передо мной чай и тарелку с булочками, по виду очень ароматными и мягкими. «Сначала подкрепитесь, панна», — сказал он тоном, которому невозможно было возразить, «а потом уж и за чтение». «Какой ты заботливый», — заметила я. «А то». Я сделала глоток чая, чувствуя, как сладкий теплый напиток немного успокаивает раздражение. На столе передо мной лежала книга, массивная, в кожаном переплете, испещренная золотыми символами, знакомыми мне еще со вчерашних тренировок. Открыв ее, я погрузилась в чтение. «Так, что у нас здесь?» «Ага, природа магии темного ветра. То есть ее сила, непредсказуемость и уязвимость перед эмоциями мага. Для управления нужно не только самообладание, но и глубокое понимание собственной сущности. Магия темного ветра не терпит фальши. Любое колебание и внутренний разлад могут обернуться против мага». Каждая строчка открывала передо мной новые тайны, и я по-настоящему осознала, насколько сложный и требовательный получился мой подарочек. Я все глубже погружалась в тексты, разворачивая перед собой сложные принципы магии темного ветра. С каждой главой я понимала, что моя магия не могла просто проснуться сама по себе. В этом мире, в темнокрылье особенно, магия буквально текла сквозь саму землю, пронизывала воздух и воду, и это было настолько естественно, что, наверное, любой, обладающий хотя бы намеком на магический потенциал, однажды неизбежно бы ее пробудил. Как бы сильно ни была скрыта моя магия раньше, здесь, в темнокрылье, ее раскрытие было вопросом времени. Я нахмурилась. Получается, у Томаша все равно мне бы пришлось осваивать магию. Не зря же он позвал учителя. Иначе возникли бы вопросики. Пока в книге я не наткнулась даже на тень упоминания, что здесь есть кто-то вообще без магии. Так, а это что? О! Магия усиливается рядом с другими источниками силы, особенно в местах вроде склепов и руин, куда Бестваж привел меня вчера. В конечном счете, это открывало еще один ответ на то, почему границы темнокрылья были закрыты для обычных людей. Это место хранило в себе столько энергии, что хватило бы каждому жителю, и еще осталось бы их внукам. Но и представляла опасность для тех, кто не был готов. Ведь пробудить силу мог каждый, но удержать ее в своих руках без должной подготовки — совсем другое дело. Хотя, возможно, кто-то просто не хочет, чтобы жители Светокрылья обладали большим магическим потенциалом. Отложив книгу, я задумчиво потерла виски, чувствуя, как в голове подступает тяжесть от осознания происходящего. Я откинулась на спинку стула, сложив руки на груди, и задумалась. Слова в книге словно сложились в ответ на вопрос, который мучил меня с того момента, как я узнала о пропавшей Марианны. Если темнокрылья и правда усиливают магию и открывают доступ к скрытым силам, то, возможно, оно могло бы помочь найти Марианну. Ведь если место, наполненное магией, могло пробудить силу во мне, то наверняка здесь существовали способы и для поиска. Более быстрого поиска. Наверняка существовали заклинания или ритуалы, которые могли бы указать путь, особенно если за Марианной кто-то специально наблюдает. В древних книгах, по идее, есть не только законы и описание магии, но и методы, которые маги применяли для поиска, защиты и, возможно, для отслеживания людей. Я попыталась вспомнить, что именно говорилось о магии ветра. Она связана с переменами, со свободой и передвижением. Может, мне удастся использовать ее для поиска? Даже если у меня пока нет нужных знаний, это казалось единственным шансом — найти способ, который поможет мне почувствовать ее след. «Нужно спросить Стеллу и Стиника», — решила я про себя. «Может быть, они знают заклинание или книгу, которая поможет. Ну, или Чернокозла. Он тоже мужик затейливый». Я отложила книгу и поднялась, намереваясь выйти из библиотеки и отправиться в свою комнату. Лишь теперь я поняла, что за чтением прошло уже много времени, и за окнами сгущались сумерки. С досадой вздохнув, уже развернулась к двери, как вдруг услышала приглушенные голоса. Один из них явно принадлежал Бестважу. Его низкий и ровный тон было невозможно спутать. Но тут к нему присоединился другой голос. Такой высокий и звонкий. Нет, это точно не Стелла. Я замерла и прислушалась. Женщина говорила уверенно, почти властно. Ее голос звучал так, словно она была здесь в своей стихии, совершенно не испытывая ни неловкости, ни смущения. Это меня почему-то взбесило. Марианна исчезла, возможно, в самой жутчайшей опасности, а он развлекается с неведомо кем. Гнев вспыхнул ярче, и теперь все отчетливее назревало желание выяснить, кто эта таинственная знакомая и что она вообще делает рядом с Бестважем. «Неужели развлечение с ней важнее исчезновения Марианны?» — горько подумала я, направляясь к источнику голосов, решив, что просто так это не оставлю. Нет, конечно, Бестважу Марианна никто, но когда он меня нанимал, то прекрасно понимал. В комплекте с Агнешкой идет и воспитанница. К тому же его тоже интересует происходящее во дворце. Ну, колдун. А еще с прошлой жизни у меня осталась нелюбовь к всякого рода хихонькам-хахонькам, когда есть дела куда серьезнее. Полная праведного гнева, я быстрыми шагами направилась к столовой, готовая ворваться туда и выяснить, с кем это Бестваж позволяет себе кабелировать в такой час, когда есть дела поважнее. Еще и напомню ему о его обещании помочь, которое, похоже, он решил забыть. Но стоило мне приблизиться к двери, как передо мной будто из ниоткуда возник Стиник, перекрыв дорогу. Он тут же закружил передо мной. «Агнешка, лучше сейчас вернуться в свои покои». Вежливо, но твердо произнес он, едва заметно загораживая дверь, будто боялся, что я прорвусь сквозь него. «Вернуться?» — прищурилась я, чувствуя, как во мне закипает злость. «Нет, спасибо. А лучше объясни, с кем там Бестваж и почему это важнее, чем выполнение его обещания». Голоса за дверью как нарочно вдруг стихли, но Стиник остался на месте. «Агнешка, уверяю, эта встреча совершенно личного характера!» Выпалил он, и на его лице промелькнуло что-то похожее на стыдливость. «Право, нет нужды. Бесцеремонность только все испортит». нужда как раз есть», — отрезала я, делая шаг вперед. «Эта личная встреча прекрасна, но я не могу ждать, пока они нарезвятся». Стиник понял, что я не намерена отступать, поэтому... «Панна, уверяю, это никак не связано с вашими делами. Вы даже не представляете, насколько давняя эта встреча и что она значит для...» «Тем более хочу узнать, что она значит», — прервала я, чувствуя, что мои нервы на пределе. Не обращая внимания на отчаянные протесты Стиника, полной решимости я направилась в спальню Бестважа. Распахнула дверь. Внутри в тусклом свете свечей все выглядело неожиданно уютно. Но сейчас мне было не до восхищения интерьером. Внимание привлекла кровать, скрытая тяжелыми темно-синими занавесями. Вмиг за ними стихли какие-то шорохи. Ишь, как любят уединяться. Я чувствовала, как от негодования внутри буквально кипит, и, не раздумывая, дернула за край балдахина. «Пан Бестваж, вы...» Увиденное не дало продолжить дальше, потому что в следующий миг от открывшейся картины я заорала.